Твоя светлость, войска порядка ворвались и разгромили нас. Прости, срочно нужна твоя помощь. Мы будем славить твое имя всякий раз. Путеводная звезда. Отсюда получаем подкрепление. Мы должны победить раз и навсегда. Мы сможем остановить их, если мы попытаемся. Пожалуйста, твоя сила.